Страницы биографии литератора Д. Отрава. Настоящего драматурга из меня не получилось. Я был инсценировщиком, экранизатором, хотя и написал кучу оригинальных пьес и сценариев. Три моих пьесы поставили, одну пьесу и пару сценариев очень хотели поставить, что особенно противно. Все произошло, в общем, случайно. В 1975 году один режиссер решил поставить фильм по Денискиным рассказам. Он принес сценарий, да, на самом деле неплохой, как я теперь вспоминаю, но совершенно другой, по очень-очень отдаленным мотивам. Моя мать возмутилась искажениями первоисточника, а именно она должна была давать разрешение на экранизацию, отец же умер к тому времени, и сказала мне, что я должен сам написать. Я не хотел, она уговорила, я попробовал и отравился драматургией. Что это такое? Очень просто. Во двор через арку въехала машина. За рулем сидел парень в красном шарфе. Он высунулся и спросил у мальчика в лыжной шапочке. — Это дом 8? — Да, — сказал мальчик, и вытер мокрый нос дырявой варежкой. И вот я сижу в крохотном зале, смотрю материал. На экране вижу. Во двор через арку въезжает машина. За рулем парень в шарфе, шарф красный. Парень опускает стекло и кричит: «Это дом 8!» Камера показывает мальчика в лыжной шапочке с мокрым носом. «Да», — говорит мальчик, вытирает нос варежкой. На крупном плане варежка дырявая. Написал, настучал на машинке, и вот оно, живое, настоящее. От этого можешь сойти с ума. Что произошло со мной? Я написал кучу пьес и сценариев. Смотри выше. Но без толку в смысле творческих успехов. Хотя пригодилось в смысле ремесла.